точки зрения классической эстетики, Мышкин и Рогожин примерно одинаково виноваты. Один – страсть без жалости. Я упрощаю немного, но это здесь необходимо. Другой – жалость без страсти. То и другое не может спасти Настасью Филипповну. То и другое ведет к гибели. Всякая односторонность ведет к гибели. На каком-то уровне оно так и есть. И раньше я так и читал роман, но сейчас читаю его иначе и чувствую иначе. И все аргументы, основанные на прежнем чувстве или видении, или на прежней жизни моего сердца, сразу потеряли свою убедительность. Мне хочется сказать, что Мышкин ни в чем не виновен. Но Мышкин сам признает себя виновным. Он говорит Евгению Павловичу, что виноват, во всем виноват. Как это понять? Может быть, людская вина не делится на отдельные вины, она лежит на всех. Все мы друг перед другом виноваты, сказал Зосима. И нельзя жить с людьми, не разделяя их общей вины. И мышкинское чувство виновности такое же, как в разговоре с Келлером, когда князь признается, что и у него бывают двойные мысли. Или как у Цадика, который сам стал каяться в грехах, которые увидел на лице корчмаря. Это кажется юродством, но только на первый взгляд. Вглядитесь получше в самого себя, и вы увидите, что пропасти между вами и Келлером нет. Может быть, в такой грубой, в такой режущей глаз форме вы не согрешите, ну а потоньше. И даже если раньше ничего подобного вам не приходило в голову, то как вы откликнулись на чужой грех? Возмущением? Сознанием неспособности на такую мерзость? Вроде бы хорошо. Но тут же рядышком начинается гордость своей чистотой. Еще шаг, и вы вместе с фарисеями. Чистая совесть — уловка дьявола. А швейцар. Вы, конечно, никогда бы этого не сделали. Ну, например, не избили бы ребенка, как Кронеберг. Но в духе, в помышлении, каким только низостям не примеривается наша душа. Пусть на минуточку, пока не стошнит. Но кто не испытывал искушения поступить как НН, особенно если НН не один, если их много? Кто не предавался разврату воображения? В помышлении мы все запятнаны грехом. Само знание его, само пребывание в совете нечестивых есть соучастие, и только грубость совести не дает этого понять. Но князь не только присутствует при событиях, он еще действует. А тот, кто действует, всегда несколько виновен. Конечно, не одинаково. Если поставить на одну чашу весов Настасью Филипповну, а на другую Тоцкого, то чаша Настасьи Филипповны высоко взлетит вверх. Он угнетатель, она угнетенная, и как бы ни металась, кого бы ни зашибло в своих метаниях, главная вина в нем. Если же, так сказать, взвешивать Настасью Филипповну с Рогожиным, не знаю, кто перетянет. Она больше ведает, что творит. А если с князем, чаша Настасьи Филипповны безжизненно падает вниз. Так и князь, если мерить его с людьми, с другими героями романа, невиновен. А если с Богом? Если вообразить себе другую чашу весов, заполненную только невесомым светом, тогда все иначе. И князь это чувствует. В нем есть сознание абсолютного масштаба, которые остальные то и дело теряют, и от этого сами не замечают, как из униженных и оскорбленных вдруг становятся деспотами и мучителями. Князь не придумывает себе вину, он просто чувствует то, что есть. С первых страниц романа у него нет выхода. Бездействовать — грех, и действовать тоже выходит грех. Видеть, что Рогожин женится, а через неделю зарежет Настасью Филипповну, и оставаться в стороне, умыть руки. Или делать что-то. Ну что? Князь никого не сумел спасти и только себя погубил. Естественно, он чувствует себя виноватым. Вопрос, пожалуй, только в том, почему князь согрешил, в чем именно его грех. Мне приходилось сталкиваться с мнением, что трагическая вина князя — желание личного счастья, по-видимому, Соглаи. К Настасье Филипповне это как-то не идет. Но то, что искал князь, не личное счастье в обычном понимании, скорее, сверхличное счастье. Оно могло быть и с женщиной, могло быть и с деревом. Еще раз. Разве можно видеть дерево и не быть счастливым? Чтобы ты стал мной, а я тобой, и друг через друга вечным. Разве такое чувство личное? Только в том смысле, в котором и Бог личный. В смысле «все включающее», а не «все исключающее». Кришнамурти. Кажется, что Мышкин совершенно нелепо ведет себя с Настасьей Филипповной и Аглаей. Но это не он себя так ведет, а его ведут. Он потянулся к лицу Настасьи Филипповны. Сцена с портретом. Лицо может вобрать в себя красоту, как озеро вбирает ручьи. Я не о чертах говорю, о чем-то большем. В чертах, пусть неправильных, в глазах, способных произвести на Мышкина впечатление, живет душа, вобравшая в себя что-то от Божьей красоты и Божьего страдания. И это Бог, это его дух живет в ней, второй, отраженной жизнью, как свет, вместе с тенью, в зеркале пруда. Такое лицо может быть даже лучше водопада, лучше зари, конечно, в иные минуты, и в эти минуты оно может выпрямить, как Венера Милосская, Глеба Успенского, как лики икон, в которые вглядываются в церкви. Венера ведь тоже была иконой для древних. Икона и Настасья Филипповна — это, кажется, несовместимо. Но ведь может быть и искаженная икона. Мышкин поражен отпечатком страдания на ее лице. Были, наверное, отпечатки покаяния, сознание собственной вины, сознание себя хуже всех. Есть порывы покаяния, которые лучше десятков лет целомудрия и поста. И был ему глаз, что один час покаяния ее принят лучше покаяния многих, долго кающихся, но не показывающих такой горячности в покаянии. Из сказания об Аве Иоанне Колове и блуднице в упоминавшихся уже достопамятных сказаниях. Мышкин прочел их с портрета, они отпечатались на лице вместе с порывами гордости и гнева, но отпечатались и сперва безотчетно повлекли к себе, как водопад, как дерево, а потом сильнее, потому что выступила перед глазами душа прекрасная, но больная, может быть обреченная, если не протянуть ей руку, если не спасти блудницу. Порыв Мышкина был другой, чем у Иоанна Колова, и весь он был другой, без выработанного облика, слова, жеста, и сам он не знал, что сделает. Ава примерно знал не слова, которые он скажет, и не выучивал наперед своего взгляда, но примерно он знал, что делать. А Мышкин просто бросился к Настасье Филипповне за личным счастьем, за безумием и смертью. А может быть, сказать, как «Ава Иоанн, что худого ты нашла в Иисусе?» Мышкин идет на вечер к Настасье Филипповне так же непроизвольно, как Митя Карамазов схватил в руку пестик. Некогда было думать, зачем, надо было немедленно сделать что-то, спасти красоту ангела Божьего от гордыни и ада, быть ее слугой, ее братом, другом, провидением. В какую-то немыслимую минуту Фердыщенко перехватывает взгляд князя и снижает, как он все снижает, до бытового уровня. Князь, дескать, возьмет Настасью Филипповну. И князь в ответ на наводящий вопрос соглашается, что возьмет. Пожалуй, ничего другого действительно нельзя было сказать в это время, в этом месте. Иначе нельзя было остановить начинавшуюся катастрофу. Хотя на четверть часа, но остановить. Но князь не сам это решил. Не в своей душе нашел. Ему все равно было как, лишь бы спасти. В Египте V века ему подсказали бы другое, и он, оставаясь совершенно тем же, позвал бы блудницу Фиваитскую пустыню. Такими наводящими вопросами князь сделан был и женихом Аглаи. В ответ на ее слова, как он смел написать любовное письмо, Мышкин отвечает: «Я вам как сестре писал». Он тянулся к ней как к свету. Его собственные слова очень важные. Но когда Аглая спрашивает, делает ли он ей предложение, князь соглашается и делает. Оставаясь совершенно открытым состраданию к Настасье Филипповне и готовым всем собой ответить ей. Из этого выходит тяжелая путаница. Но Мышкин сам по себе, на языке своей планеты, ни разу не солгал, он только не знает, как перевести себя на чужой язык. Если бы Аглая действительно была светом, она не торопила бы Мышкина, и тогда, может быть, очень не скоро, даже, может быть, через несколько лет он действительно так полюбил бы ее, чтобы жениться. Никакого отступления от первой заповеди в этом я не вижу. Можно любить Бога и друга через друга и в таинстве брака. Я не думаю, что монашеское отречение непременно выше. Он чувствовал себя блаженным просто от того, что сидел рядом с Аглаей и ничего больше не хотел. Мужская сила в нем еще не проснулась и могла бы проснуться только от любви, вырасти от тепла любви. Как раскрывается женская сила желания у целомудренных девушек, иногда очень медленно, годами. И тогда изнутри пришло бы чувство ответственности за предложение. Но могло бы всего этого и не быть. Могло бы чувство света от взгляда, от соседства, от прикосновения так и остаться чувством света, не становясь ничем другим, оставаться нежностью. Обыкновенно нежность между мужчиной и женщиной ведет к близости, но только обыкновенно, не всегда. Она может быть и сама по себе рядом с браком, вместо брака, как угодно, как самостоятельная стихия, а не непременно как ступенька к общим ночам и детям. И даже для этого не нужно быть Мышкиным непременно. Бывает у многих, если инстинкт или механизм общественного мнения не подталкивает их и не ставит все по местам. Мышкинский порыв к Настасье Филипповне, а потом к Аглае, бесконечно далек от любовного быта. Потянулся к дрожащему, гаснущему свету и чуть не задохнулся от копоти и гари. Потянулся к другому свету. Почему один свет должен ревновать к другому? На что глядеть в обществе и Пынчиных, и Бурдовских, если не на эти немногие лица? Мышкин привык держаться за руку красоты, не может без этой руки. И в Петербурге он ищет какую-то замену этим горам и водопадам и находит ее в глазах Настасьи Филипповны и в глазах Аглаи. Почему именно в женских глазах? Да просто потому, что мужчины больше заняты делом. У них в глазах меньше Бога. Увидел бы глаза Христа и пошел бы за ними. Красота, поразившая Мышкина в Настасье Филипповне и в Аглае, отпечаток духа, в ней есть зарок узнавания, весточка с его планеты. Обе, Настасья Филипповна и Аглая, действительно быстрее других узнают князя, хотя не полно и несовершенно, но узнают в нем ангельское, бесконечно высокое сравнительно с другими. Узнают потому, что в них самих есть что-то от тонкой ангельской природы. Но обе ревнуют. В обеих оживают бесы, так называемые трихины, погубившие планету смешного человека. Обе становятся падшими ангелами. В сцене встречи двух невест Аглая, не знавшая в себе силы зла и не привыкшая бороться с ним, становится сразу чернее своей соперницы, пришедшей в черном, Аглая в светлом. Князю теперь не за что более держаться, силы его падают. А он дал руку, он обещал помочь, спасти. Тут впору самого себя спасать, но куда бежать? Разве назад, в Швейцарию, в пустыню? Люди всюду такие, всюду не умеют гореть без ревности, без дыма, без копоти. Всюду они задушат князя. За неудачным жениховством князя неудача всего его порыва к людям. Женщина, которую любишь, может ударить больнее, чем друг, чем ученик. Поэтому отношения князя со своими невестами драматичнее в своей обреченности, чем какие-нибудь другие, которые могли сложиться и которые складывались. Могло бы повернуться иначе без Настасьи Филипповны, без Аглаи, без всякой влюбленности. Но все равно Мышкин слишком открыт, слишком незащищен и слишком нетерпелив сердцем. «Нетерпение сердца» — название романа Стефана Цвейга, герой которого скорее нетерпелив умом, угадавшим необходимость сердечного движения. Сердца ему, по-моему, как раз и не хватило. Но я не знаю других слов, точнее выразивших несовершенство князя. То, что он всем позволяет вырывать у себя деньги, внимание, время, где-то перестает быть достоинством. Деньги можно было бы и все раздать, не только 10 000 Бурдовскому, а все 130 000, оставшиеся от почти миллионного наследства. Мышкин приезжает в Петербург нищим, и те, кто способен узнать его, примут его нищим. Но он позволяет вырывать у себя самого, вырывать душу из глубины, в которой он живет. И тогда уже, бьющаяся в суете и мраке, она теряет свой свет и никому не может посветить. Настасье Филипповне нужен Мышкин, оставшийся Мышкиным, свет, светивший в Мышкине, сквозь него, через него, хотя бы потом и без него, если бы в ней самой зажглась лампадка. Она отчасти мечется от страха погасить светильник, задуть своими порывами боли и гнева. А Мышкин этого не понимает. Он настолько не знает людей, что не сознает их способности оторвать от Бога, от света. Не сознает, что Орфей, пришедший за душой Эвридики, должен уметь до поры до времени не оглядываться, не отзываться, хотя бы сама Эвридика его позвала. Ава Пимен учил, что есть один вид гнева, который не в суе, когда душу отрывают от Бога. Я думаю, в этом же смысл первой заповеди — любить Бога больше всего на свете. Без любви, превосходящей любовь к людям. И людям ничего нельзя дать, кроме кусков. Нельзя дать ту цельность, тот покой, в котором свет и спасение, в котором ответ на самый главный вопрос. Мышкин не понимает, что в раю дьявол искушает добром. Из записок Зинаиды Миркиной. И грешит против первой заповеди, теряет Бога в душе, по неведению, но грешит. Может быть, это смутно чувствует простая сердцем Лизавета Прокофьевна, когда сердится на чрезмерное внимание князя к Бурдовскому. Я не говорю, что она права, напротив, то, что князь принимает воображаемое право как действительное, очень мудро. Все человеческие права, воображаемые, и надо принимать глубокую уверенность в праве как право. На 10 000 рублей, на Кипр, на Палестину, иначе никогда не будет мира. И все-таки в наивной вспышке Лизаветы Прокофьевны, безнадежной, неспособной понять князя и, может быть, жалеющей брошенные деньги, есть какая-то своя правда. Во всяком случае, мне так кажется. Мне так хочется себе представить. Сердится ведь не за один поступок, а за целую чашу поступков, которая переполнилась и вызвала гнев, вроде бы из-за пустяка. Иск Бурдовского и весь шум, поднятый из-за него, ничто в сравнении с метаниями Настасьи Филипповны, почти безболезненно проходит для князя. Но история это показывает, вернее, намекает, что и без Настасии Филипповны князь не донес бы своего света, и без нее дал бы расщипать себя. Это очень тонкий недостаток, очень близкий к величайшему достоинству, к открытости сердца. Здесь, может быть, проходит черта между Христом и многими, Христа ради юродивыми. Мышкин не то и не другое. Но есть в нем какая-то неумелость, какая-то чрезмерность в добре. И в этой чрезмерности начало вины. Совершенство требует меры и невозможно без меры. Яснее я не могу выразиться. Тут может быть даже не грех в обычном смысле слова, то есть сравнимый с нашими обычными грехами, а какой-то легкий привкус греха, вины. Нам с нашего уровня его не с чем сравнить. Чем ближе человек к Богу, тем больше он чувствует себя виноватым. Так говорили люди, во всем остальном очень мудрые, знавшие это. Наверное, они правы в своем чувстве вины, и Мышкин прав в своей исповеди Евгению Палчу. Но нам лучше бы видеть в Мышкине другое. Не то, в чем он грешен, а в чем он праведен. В чем подобен Богу, в чем мы виноваты перед Ним, а не перед нашими мерками. Читая, как гибнет Мышкин, можно видеть его слабость и беспомощность, но можно и другое увидеть. Люди, какие они есть, не могли не распять Христа. И всякое подобие Христа тоже обречено. У него, как у Бога, нет «оно», которому можно повернуться спиной. Нет другого, с которым можно судиться. Примечание. Термины «оно», «я» и «ты» по книге М. Бубера «Я и ты». Конец примечания. Бог не может быть агрессивным, не может наступить на одну тварь, чтобы спасти другую. Для того, кто рассказал притчу о блудном сыне, разница между добрыми и злыми какая-то другая, чем для нас. Мы все становимся злыми, добиваясь справедливости, и злые тоже вправе требовать справедливости, как тигрица, встретившая бодхисаттву. Мы можем ослепнуть от страсти и не видеть этого, но Бог всеведущ, и поэтому беззащитен и только бесконечно терпеливо держит перед нами образ красоты, пока мы не увидим, не откликнемся. Но Бог бесконечен. Его немой голос невозможно заглушить, а человек, услышавший волю Бога, исполнивший ее, конечен и смертен. Он может только свидетельствовать об истине, он не может слишком ревностно, слишком рьяно защищать ее, чтобы тут же не потерять, чтобы не возмутить душу. Только такая, только не агрессивная душа прозрачна. И поэтому в обществе недорослей, в нашем обществе она обречена. Поэтому Антоний бежал в пустыню. А те, кто не бежал, гибли, но, погибая, они все же свидетельствуют об истине. Роман Достоевского — одно из таких свидетельств. Он вызвал страстное желание защитить Мышкина, и это, вероятно, лучшее, что писатель может сделать. Мне лично особенно дорого в Мышкине то, что он стихийно знает истину, которую Достоевский иногда угадывал, а иногда терял, что невозможно и не нужно подражать Соне или мужику Марею, кроме одного — движения вглубь, во внутренний мир, к Богу. Князь может и должен найти свой путь с уровня своей свободы, не прибедняясь, и не стараясь повторить Соню, так же, как Соня не может двигаться иначе, чем она это делает, оживляя верой заученные формы. Тут дело не в том, что выше и что ниже. Может быть, низшее в чем-то выше? Софроний преклонился перед малограмотным Силуаном и убедил меня, что правильно сделал. Можно и так, но можно и иначе. И Мышкин говорит о Боге, не повторяя ни одной из отверженной формулы, возрождая только общий склад того языка притч, на котором говорил Христос, тоже не повторявший Писание. Ничего от горы или от храма, все только от духа и истины. И дух веет, где хочет, и вера живет по ту сторону вероисповеданий. 1973-1974 годы.